Глава 18. Происходящее все сильнее напоминало сцену из герметичного детектива в духе Агаты Кристи. И мне бы очень хотелось оказаться сейчас не героиней этой сцены, а читательницей, и находиться при этом в каком-нибудь тихом и безопасном месте. Но, увы, увы. «И в самом деле», — неожиданно взял слово принц, «я тоже думаю, что граф Гринвилл невиновен. Не в его интересах портить отношения с демонами сразу после того, как он договорился о выгодных для него сделках и браке второй дочери». Повернувшись на какое-то время в мою сторону, Дэрил лукаво мне подмигнул и тут же снова принял серьезный вид. Ох, и что же он скрывает, этот императорский наследник? Повезло, что у нас с ним как-то незаметно сложились хорошие отношения, потому что иметь его среди своих врагов однозначно было бы довольно рискованно. «Пожалуй, в ваших доводах есть резон», — заметил владыка демонов, переводя взгляд с генерала на сына. «Выходит, кто-то хотел рассорить нас с людьми, и это почти удалось». Я сжала руки в кулаки, отчего ногти вонзились в ладони. Граф мне совсем не нравился. Более того, я его презирала за все, что он успел натворить по отношению к Амае и ее матери. Но меньше всего мне хотелось, чтобы заключение мирного договора между людьми и империей демонов отменилось. Возможно, это и не являлось моей заботой, ведь я здесь чужачка. Но, как известно, худой мир лучше доброй ссоры. К тому же война и без того продолжалась достаточно долго. Пора положить ей конец. И если я могу в этом посодействовать, нельзя оставаться в стороне. «Пожалуйста, Ваше Величество!» С поклоном обратилась я к императору. Еще и слезу в голос подпустила. Надо же доказать свою искренность и преданность. «Найдите истинного виновника происшествия. Я прошу об этом не ради отца, а ради справедливости». Сейчас бы меня слышали преподаватели из театральной студии, которую я посещала в школьные годы. Дружно поаплодировали бы. Но они мою скромную персону наверняка уже даже и не помнили. Зато зрителей у меня сегодня было много. Целый зал собрался. «Это ваша личная просьба, Ойра Дивардис?» Император уставился на меня, и я снова почувствовала себя Анжеликой. Еще и платья Амаи были шиты в основном в ее стиле, пышные и декольтированные. «Вы кого-то подозреваете?» «Нет, Ваше Величество, никого», — потупив взор, ответила я. Хотелось указать на Табриза, но время вывести заговорщиков на чистую воду еще не настало. «Однако я уверена, что вы с вашим умом и прозорливостью во всем разберетесь», добавила, решив, что немного лести никогда не помешает. Владыке демонов мои слова явно пришлись по душе, а вот Табриза аж перекосила. Ах, ну да, он же считает, что я должна быть на их стороне. Хотя сам-то ведь притворяется верным подданным. Почему мне нельзя вести себя так же? После обеда в комнату Гринвиллу отправили слугу, который сообщил тому, что обвинения с него сняты. Но уехать граф пока не мог. Сначала нужно было выбрать Элспид жениха и заключить между ними помолвку. А еще дождаться вестей насчет матери Амаи. Я надеялась, что доверенным людям Кейрана удастся не только что-нибудь о ней выяснить, но и помочь демонице наконец-то обрести свободу. Жаль только, что ее настоящая дочь так и не дождалась их воссоединения. «Что насчет обещанных уроков магии?» — задала я прямой вопрос супругу, догнав его в коридоре. «Ну, в самом-то деле, я свое обязательство выполнила, поухаживала за ним, пока он болел. Пора бы и моим магическим образованием заняться. Или мне его высочество попросить?» — спросила, хлопнув ресницами. «А ресницы у Амаи длинные и пушистые, без всякого наращивания. Ну как такими не похлопать?» «Не проси!» — рыкнул генерал. «Тогда, может быть, прямо сегодня и начнем? Вечером, например. И я готова». «Тебе, я вижу, не терпится», — усмехнулся Дивардис. «А что касается супружеского долга, с этим тоже поторопиться?» «Это можно пока отложить», — быстро выпалила я. «Уверена?» — Кейран подошел ближе. «Мне кажется, или он устремил взгляд на мои губы?» «Не все сразу», — выдохнула я. Демон протянул руку, погладил меня по щеке, задел мочку уха, намотал на палец длинный красный локон. От его близости путались мысли. Хотелось одновременно и бежать прочь, чтобы не утонуть в океане этих чувств, и нырнуть в него с головой. «Тогда подождем, но недолго», — сузив темные глаза, добавил он. «А первый урок будет сегодня. Приготовься».